Секрет. Автор. Но что он там делал? Курихара. Есть одна гипотеза, может быть, и надуманная. Что если Касахара изменял жене с матерью господина Мацуэ? Касахара. Выглядел папа для своих лет всегда отлично. Человек он был, конечно, легкомысленный, но иногда мог показать себя и с хорошей стороны. Короче говоря, самый настоящий дамский угодник. Касахара. Папочка же где-то развлекался и все время приходил очень поздно, весь провонявший алкоголем, ну а потом заваливался спать. И храпел, конечно, ничего не волновало. Курихара. Привлекательный, легкомысленный дамский угодник. К тому же хорошо зарабатывал. Наверняка у него было много поклонниц. Из материалов ясно видно, что в обеих семьях между супругами были плохие отношения. Касахара. Вместо того, чтобы напрямую высказать все отцу, она жаловалась на него нам с братом. Это совсем не тот человек, за которого я выходила, и все в таком духе. Мацуэ. У моих родителей были плохие отношения. Они не разговаривали друг с другом, даже когда были вместе, и, казалось, видеть друг друга не желали. Наверняка у них и интимной жизни толком не было. Курихара. Кроме того, семьи Касахары и Мацуэ дружили между собой. Так что если бы отец семейства Касахары и мать семейства Мацуэ стали любовниками, в этом не было бы ничего удивительного. Со временем им надоела игра в простых любовников, и они стали искать более сильных ощущений азарта. И вот Касахара, возможно, придумал эту странную игру. Заниматься сексом, параллельно разговаривая со своей дочерью. Совершенно не понимаю, в чем удовольствие, но, в конце концов, у каждого свои сексуальные предпочтения. Я думал, Касахара соорудил веревочный телефон из заботы о дочери, которая боялась засыпать в одиночку. Неужели это не так? Он просто использовал свою дочь как игрушку, чтобы получить удовольствие от секса. Касахара. А еще голос папы казался мягче и добрее обычного. Я рассказывала ему очень много секретов. Мне стало не по себе, когда я вспомнил эти слова Тия Касахары. Курихара. В день пожара, возможно, Касахара снова взял с собой веревочный телефон и, пробравшись через окно, отправился к любовнице. Но там он увидел ужасную картину. Ее труп. Автор. Труп? Автор. То есть к тому моменту мать господина Мацуэ уже была мертва? Курихара. Да, я считаю, что Касахара не был способен на убийство. Если бы он был таким человеком, то напал бы на саму Богоматерь. Он не убийца, просто обнаружил тело. Это открытие его шокировало, испугало, и поэтому его разговор с дочерью стал бессвязным. Касахара. Но почему-то чувствовалось, что что-то не так. У папы дрожал голос, и говорил он не впопад. Автор. В таком случае убийца — отец Хироки Мацуэ? Курихара. Тоже нет. Он ведь был католиком. Господин Мацуэ достал из кармана серебряную подвеску. Это был крестик с распятием Христа. Мацуэ. Отец был глубоко верующим христианином. Это единственное, что осталось от дома, который сгорел дотла. Курихара. Крест с изображением Христа не очень знаком обычным людям, верно? Такие нательные крестики носят, в отличие от представителей большинства других христианских конфессий, католики. И именно католицизм – самая строгая ветвь христианства, где убийство строго запрещено. Невозможно представить, что такой ревностный католик, который хотел крестить своего сына, мог сам кого-то убить. Автор. Тогда кто же убийца? Курихара. Подсказка лежит в показаниях госпожи Касахары. Касахара. Вдруг послышался шум, как будто что-то шуршало, очень странные звуки. Курихара. Во время разговора по веревочному телефону она услышала шуршание. Что это могло быть? Такой телефон не улавливает окружающие звуки. Значит, этот звук, вероятно, создал сам Касахара, находясь рядом с бумажным стаканом. Вот представь, он держал бумажный стаканчик и чего-то коснулся. Это издало шуршащий звук. Уж не бумага ли? Автор. Бумага? Курихара. Рядом с телом лежал бумажный конверт. Касахара взял его, открыл и вынул содержимое. Думаю, ты уже понял, что там было. Автор. Неужели предсмертная записка? Курихара. Да. Мать господина Мацуэ покончила с собой.